Так как, Дани, нужен тебе хороший геолог? Геолог? Да, безусловно. Очень интересное предложение. А что тебе известно о синем эдените? Искусственный опал, подкрашенный гидратированными ионами меди. Алмазы внутри – это микросхемы торсионных преобразователей, связанные с ментальной сетью Хара и получающие питание из этой сети. Предположительно, это разработка древней цивилизации Хара, существовавшей еще до создания нашей Вселенной. Через синий эденит Хара получают биоморфологическую поддержку из своей ментальной сети. Опал не содержит радиоактивных ядер, и, следовательно, его датировка невозможна. Таковы данные ИКИ и особого отдела по исследованию Хара. Великолепно. Ты в самом деле в курсе последних событий. Даже данные из ИКИ тебе известны. Я же в команде Шимона. Ты что, забыл? Все допуски у меня есть. А ты можешь мне его показать? Действительно, чего я удивляюсь. Дани снял свой кулон и протянул Рут. Какая красотища! Если бы он еще не был артефактом Хара. Для меня это прибор связи. Да, я понимаю. Эсти мне рассказывала. Ну так как, капитан, примешь меня в свою команду? А как же дядя Арон? Он ведь будет скучать без тебя. Ведь неизвестно, сколько времени продлится экспедиция. И, кстати, она может плохо кончиться. А я, Дани, сказал Арон, тоже обязательно подам прошение об участии в конкурсе на должность борт-инженера. В твоей экспедиции обязательно должен быть борт-инженер. Очень хочется лично испытать все наши с тобой разработки. Я, конечно же, не против вашего участия, но меня тревожит одна мысль насчет вас, дядя Арон. Скажите, у вас есть нанопроциты? Конечно. Я ведь бывал в колониях. Ах, да. Майя ведь думала, что вы сами полетите искать Кубхара. А с экранированием у вас как? Как у всех. В основном живу под экраном. В том-то и проблема. Сможем ли мы вам поставить новейшую программу для нанопроцитов? А нужно ли? Чувствую, что нужно. Просто-таки необходимо. Не знаю, как объяснить. Интуиция. В этом смысле у Рут большое преимущество. Искусственное тело не имеет лигаментума и не подвергается воздействию темного потока. Для нее установка программы не проблема. Так что, Рут, ты принята. Нужно только выполнить формальности и сдать экзамены за курс Академии по специальностям геология и планетология. Легче легкого, хоть сейчас. Я не сомневаюсь. А для вас, дядя Арон, мы с Эсти тоже что-нибудь придумаем. Да и мои подруги Дина с Риной помогут. Благодарю тебя, Дани, буду надеяться. Ну что, перейдем к обсуждению технического задания по проекту «Стриж»? «А мне можно остаться?» — спросила Рут. «Конечно, Рут, ты в экипаже. Оставайся. Тебе тоже придется летать на стрижах по своим геологическим делам». За обсуждением характеристик скафы и всяких технических подробностей 5 часов рабочего дня пролетели незаметно. Пришло время прощаться, и Арон напомнил Дане. «Завтра тебе лететь на орбиту, принимать счастливый остров. Корабль готов к испытаниям». «Уже?» Быстро они управились. Жаль, что подруги мои улетят, но ничего не поделаешь. А экипаж корабля уже обучен управлению новыми энергоустановками? В общем, да. На основании ваших с Млахимом отчетов создана обучающая программа. Туда включены и все изменения, сделанные позже. Я имею в виду новые органы управления. Но тебе предстоит проверить и это тоже, то есть степень готовности экипажа. Боюсь, что придется слетать с ними до Эдена и обратно. Если нужно, лети. Это все в твоих руках. Ты теперь главный специалист по новым космическим технологиям. Все решения за тобой. Как ты скажешь, так и будет. Обратно, правда, счастливый остров не полетит. Он будет охранять Эден-2. Но зато голубой свет должен поступить на переделку. На нем и вернешься. После работы Дани отправился в свою квартиру на 82-м этаже жилой башни в новом районе Нинве, которую он арендовал у администрации города. Окна выходили на север, и ясным безоблачным днем можно было без помех любоваться на залитые светом окрестности. Вдали виднелись здания на территории Икт. Еще дальше, на горизонте, виднелись невысокие горушки в синей дымке. Дани вызвал Эстерна ментальный контакт. «Добрый вечер, сестренка». «И тебе того же, Дани. Что-нибудь случилось? Ты в курсе, что завтра бахуры отправляются в рейс?» «Увы, да. Я так к ним привязалась. Я тоже». «Ты поедешь их провожать?» «Разумеется. В нашем вагоне и поедем. Я буду проводить предполетные испытания Счастливого острова. Подберите меня в Нинвы. Хочу поехать в космопорт с вами. Кроме того, есть важный разговор. Это касается будущей команды нашей поисковой экспедиции». «Отлично. Завтра я сообщу тебе, с каким поездом мы выехали, а ты уж не опаздывай. До завтра». «До завтра, Эсти». В Нинве, как очень крупном городе, останавливались все проходящие поезда. И Дани без труда сел в частный вагон Эстер, который оказался не последним в этом экспрессе до космопорта. Бахуры бросились на шею своему другу. Они, как всегда, были очень непосредственны и эмоциональны. Поезд тем временем тронулся и стал быстро набирать скорость. «Я тоже очень, очень рад вас снова обнять. Садитесь на диван. Мне, как капитану будущей экспедиции, нужна консультация по биологии и медицине». Моментально переключившись, Дина и Ирина снова стали серьезными учеными. «Мы тебя внимательно слушаем, Дани. Вот вы все биологи, девушки. Скажите мне, что будет, если мы найдем планету, населенную жизнью, такую, как Ирец? Возможно, там даже будут люди, такие, как мы с вами. Сможем ли мы высадиться на поверхность? Насколько это безопасно? Дело в том, что меня постоянно мучают какие-то интуитивные догадки. Мне кажется, что без нашей Бахуры 4.0 человек может просто погибнуть, например, от какой-нибудь неизвестной инфекционной болезни. Что вы думаете об этом?» «Я думаю, такое вполне может случиться», — сказала Эстер. «Такое уже случалось в нашей истории. Вспомните причину, по которой романцы так и не смогли покорить восточный континент. Изменчивая бактерия Пестис рубиус, арамейцы были с ней в контакте все время, а романцы нет. Первые успевали вырабатывать иммунитет против новых штаммов, а вторые – нет. Мы, высадившись на чужую планету, вполне можем оказаться в положении романцев». «Но ведь нанопроциты под управлением стандартных программ легко контролируют все возможные бактериальные инфекции», — возразил Дани. «Не все возможные, а все известные», — поправила его Дина. «А неизвестных бактерий во Вселенной должно быть очень много», — мечтательно добавила Рина. «И не сосчитаешь. Но Бахура 4.0 — это совсем другое дело». «Да, братишка, без Бахура 4.0 нам действительно не обойтись. К тому же моя интуиция подсказывает, что, возможно, инфицирующие агенты и не бактериальной, или даже вообще не клеточной природы. Но, Эсти, я никогда о таком не слышал. Что-то как-то страшновато становится. Неужели такое возможно?» «Я когда проектировала биологическое оружие против Хара, чисто теоретически рассматривала и такой вариант. Если взять кусочек РНК и записать туда программу репликации плюс синтез какого-нибудь токсина, а потом поместить такую РНК в живую клетку, то она, эта молекула, начнет размножаться, используя ресурсы клетки, копируя сама себя много раз, пока клетка не разрушится. И все же твой хей-гемофаг — это клетка. Я посчитала РНК-инфектор ящиком Пандоры. Слишком опасно, слишком непредсказуемо. К тому же тогда я ничего не знала о бахурах и их замечательных программах. Вчера у меня была Рут. Они с Ароном тоже хотят участвовать в нашей экспедиции. Он в качестве борт-инженера, а она в качестве геолога. У Рут искусственное тело. Скажите мне, девочки, можно ли ей поставить бахуру 4.0? С одной стороны, у нее нет лигаментума, и, следовательно, темный поток против нее бессилен. С другой стороны, программа должна для регенерации использовать естественную биоморфологию, которая в случае с Рут тоже недоступна. «Мы уже решили эту проблему», — ответила Эстер. Я и девочки, мы вместе загрузили в нанопроциты РУТ новую версию Бахуру 4.1, созданную вот только что нашими совместными усилиями. Бахура 4.0 использует естественную биоморфологию, как ты правильно сказал, для регенерации утраченных органов, пояснила Дина. Версия 4.1 написана специально для исоргов. Поскольку у них нет лигаментума, программа получает всю информацию для регенерации заранее при первичном обучении и хранит ее в специальной популяции нанопроцитов. Во всем остальном функции программы такие же, а половая функция, она управляема. И, насколько мне известно, Рут оставила ее включенной. Понятно, соскучилась по мужу. Эсти, а вот скажи, если рассматривать вопрос чисто теоретически, могла бы Рут родить ребенка? Я думаю, да. Исург Рут вполне полноценен как человек и имеет все функции нормального человека. У нее, как и у всех женщин, есть нанопроциты половой защиты. Но если она примет таблетку лицензии, наступит нормальная беременность. То есть ты хочешь сказать, что ты сумела при выращивании исорга женщины вырастить у нее под действием искусственной биоморфологии нормальные половые клетки? В этом не было необходимости. Половые клетки были взяты из криобанка, размножены и помещены в яичники исорга. Их количество фиксировано, как и у любой нормальной женщины. Так значит, с исоргом мужчины такой номер бы не прошел. То есть его половые клетки не будут полноценными? Пока да. Мужчины образуют половые клетки из соматических. И насколько важна при этом роль естественной биоморфологии, пока не ясно. Однако в будущем я смогу точнее ответить на этот вопрос. А сможет ли ребенок нормально развиваться в теле исорга? Конечно. Ведь плод образует свой собственный лигаментум, и у него своя собственная естественная биоморфология, не зависящая от лигаментума матери. И Лиана тому наглядное свидетельство. Ведь мама свой лигаментум потеряла в бою с Хара. Да, что-то я сегодня туго соображаю. Итак, попробую подвести черту. Для того, чтобы не пропасть в окружении чужой жизни, необходимо Бахура 4X. Следовательно, членами моего экипажа могут быть или настоящие бахуры, или телепаты с установленной Бахурой 4.0, или королевские служащие, проявившие устойчивость не менее 95% в течение 100 лет и установившие нашу программу, или попросту исорги. Да как же я команду буду набирать? И что делать с Аароном? Его устойчивость, скорее всего, как у всех успешно прошедших практику, что-нибудь около 80%. «Да, вот и проблема вдруг обозначилась», — задумчиво сказала Эстер. «Именно это я и имела в виду», — напомнила Рина, когда я говорила, что с последователями Бахур-Сыреца есть проблемка. «Ведь здесь, где все живут под экраном, принимать Бахарут практически некого, разве что короля Шлома, 55-го Бен Давида. Есть еще Милька Батреувин, тоже телепат, эколог на западном континенте», — заметил Дани. «Но она включена в круглосуточную приемную службу дальней космической связи Эреца. Остальные колонии имеют по одному телепату или не имеют вообще. Так что на телепатов надеяться нельзя». «Зато на Бахур рассчитывать можно», — завелась Дина. «Сейчас у нас в движении 953 члена, не считая вас, Сести, и я уверена, что очень многие из девочек захотят поучаствовать в поисковой экспедиции. У нас даже есть...» «А почему не считая нас, Сести?» «Ну, наверное, потому, Дани, — замялась Рина, — что формально вы не подходите под определение Бахуры, записанное в уставе. Не подходите по возрасту вступления. Зато на вас не распространяется запрет на вступление в брак. Опять же, потому что на вид вы соответствуете, ну, почти соответствуете стандартному возрасту. Ну, хотя бы друзьями Бахур нас считать можно, разумеется. Иметь таких друзей – большая честь для Бахур. И любая из наших девушек сделает для вас все возможное и невозможное. Надо придумать название для таких людей, как мы. Я думаю, что в недалеком будущем программы типа Бахура 4X найдут военные применения». Никакой десант на другую населенную жизнью планету ни с целью помощи жителям, ни с целью противодействия Хары без этого не будет возможен. Значит, таких людей станет больше. А что, если назвать их галактическим десантом? Удачная идея, заметил Эстер. Но под это определение подойдут только те люди, кто сможет установить Бахуру 4.0, не утратив связи с Ментосом. Только они и смогут вести боевые действия против Хара. А такие люди, как Рут, не имеющие легаментума, ни в кого стрелять не смогут. Так что галактических десантников придется искать или в Паданараме, или на Эдене-2, или в других колониях с таким же законом об экранировании. Тогда и для таких, как Рут, нужно придумать определение, сказала Дина. Может, назвать их галактическими исследователями? Пожалуй, можно, согласился Дани. Итак, мы имеем 3 категории людей, из которых можно набирать команду. Бахуры, Галдесы и Галиссы. А что ты там говорила, Дина? Что у вас даже есть? Ну да, ты же не дослушал. У нас на Эдене-2 есть целый экипаж Линтера, состоящий из одних бахур. Они как раз могут выполнять военные задачи. Их линтер занимается охраной околопланетного пространства и спасением попавших в переделку в дикой местности на поверхности планеты. Да это же просто находка. Вы должны обязательно меня с ними познакомить. По крайней мере, половина нашего экипажа должна уметь обращаться с оружием и должна быть в состоянии его использовать. Пожалуй, я полечу с вами, девочки. Отлично, Дани. Я думаю, бахуры-космонавты обрадуются твоему предложению и с радостью его примут. Еще один вопрос остался нерешенным. Что делать с Аароном? Его желание участвовать в экспедиции очень кстати. Я же не могу в одиночку следить за всей техникой. Нового оборудования будет очень много. И такой специалист, как Аарон, мне просто необходим. Для него есть 2 возможности, чтобы поставить Бахуру 4.1, ответил Эстер. Первое. Вырастить Исорга из его клеток и переписать на него личность Аарона. А что ж тогда делать с настоящим телом? Можно заморозить и хранить криобанки до лучших времен. Такие технологии существуют, хотя и не практикуются. Слишком громоздкое хранилище получается. А вторая возможность предусматривает применение постоянного неснимаемого экрана, создаваемого с помощью нанопроцитов, расположенных в мозгу. Примерно так, как мы с тобой, Дани, это сделали для Наами. Пусть это будет называться Бахура 4.2. Периодическому сохранению это не мешает. Технология отработана. Этой методикой теперь пользуются десятки тысяч беременных колонисток. Пожалуй, второй способ предпочтительней. Тогда, применив его, я смогу принять в экипаж практически любого человека, независимо от его устойчивости. Ты молодчина, Эсти. И, кстати, мне очень нужна ученица нашего замечательного Арье Наами в качестве лингвиста. Если мы встретим других людей, надо будет как-то с ними разговаривать. Самого Арье просить бесполезно. Он увлечен идеей совершить разведывательную миссию в теле клона Хара. Так как? Попробуешь ее уговорить? С удовольствием. Я раньше думала, что Наами никогда не сможет вступить в команду Бет-4. А решение оказалось таким простым, как я раньше не додумалась. Прибыв в космопорт, Дани и Бахуры распрощались с Эстер и отправились прямо к координатору. «Надо попросить самого лучшего стрелка», — объяснил Дани своим подругам цель визита. «Может быть, мы подождем тебя в ресторане? Давайте не расходиться. Возможно, придется сразу идти на линтер и стартовать». Подойдя к кабинету, Дани увидел табличку. «Прием по предварительной записи строго в согласованное время». «Вот ведь бюрократию развели», — подумал он и решительно вошел в дверь. Бахуры последовали за ним. Но это был не кабинет начальника, а только зал ожидания. Высокая, стройная секретарша в строгой синей юбке и таком же жакете поверх светло-голубой блузки сидела за огромным столом перед экраном вычислителя и что-то вводила с клавиатуры. «Мир вам, молодые люди! Что привело вас к координатору? Вы что, отстали от школьной экскурсионной группы? И вам мир, добрая девушка! Ну скажите, сколько мне лет, по-вашему?»